Томас вышел из гладильной с чувством, что впервые после того, как он нашел тело Энсли Гревилла, у него появилось реальное и существенное доказательство, с которым можно работать. Одна из гостивших в Эшвард-холле женщин участвовала в заговоре. Поверить в это было нетрудно. По сути дела, это свидетельство имело большой смысл, просто-таки ясный. Но оно отягчало его душу. Юдора Гревилл, урожденная Юдора Дойл, чистокровная ирландка, помогала своему брату Падраку бороться за свободу своей страны и делала это таким путем, который он счел подходящим. Она ненавидела своего мужа, и ей легко было его убить. Пит вполне мог вообразить, как повела бы себя Шарлотта, поступи он так с Грейси. Он мог бы считать, что удар по голове и толчок под воду — это еще не самое худшее, что грозило ему. Юдора вполне могла незаметно выскользнуть из своей комнаты, переодеться в платье и чепчик Дол, или, может быть, в другой чепчик, который она взяла в прачечной. И понятно, почему она предпочла большой кружевной чепчик, чтобы скрыть от постороннего взгляда яркий живой цвет своих волос. Ее сразу узнали бы только по их цвету. Она могла пройти по площадке с полотенцами, вполне возможно, своими собственными, и остаться практически никем не замеченной. И это чистая случайность, величайшая удача, что Грейси, самая наблюдательная из горничных, заметила, во что были обуты ее ноги и потом об этом вспомнила. Итак, Юдора могла войти в ванную, отвернувшись в сторону, чтобы муж не увидел ее лица, и Гревилл мог заметить ее только когда уже было слишком поздно. Если бы он увидел жену и узнал, то, конечно, очень удивился бы, что она одета как горничная, но еще не испугался и не закричал бы. Однако Падрек не мог подложить бомбу в кабинет Джека. Сердце Пита упало. Неужели это тоже сделала Юдора? А почему бы и нет? Да, это требовало выдержки и ловкости, но не физической же силы. И почему миссис Гревилл не может так же страстно воспринимать происходящее и проявлять мужество, когда дело касается судьбы ее страны, как и любой политик или сторонник фениев? Да, надо будет поговорить с Шарлоттой. Она сумеет осмотреть домашние туфли всех женщин в доме, не вызывая подозрений. Иначе этот кто-то захочет спрятать или уничтожить подобную обувь. Возможно, ей уже известно, у кого есть такие туфли. Она вспомнит, что носят живущие в доме женщины и у кого могут быть синие каблуки. Однако Томасу удалось поговорить с супругой наедине только за час до ланча, когда она собиралась немного прогуляться с мисс Мойнихан. Интересно, что такое Шарлотта сумела сказать Кези и что та, наконец, простила Фергала? Надо будет потом спросить ее об этом, — подумал суперинтендант. Но с этим можно подождать. «Шарлотта?» — окликнул он жену. Она обернулась и хотела что-то сказать, но сразу увидела, что муж встревожен и, наверное, расстроен. «Что такое?» — спросила Шарлотта. «Я кое-что узнал и хотел бы обсудить это с тобой», — тихо ответил Томас, надеясь, что Кезия его не расслышит, ведь убийцей могла быть и она, возможно, в сообществе с Фергалом. «Еще одна братско-сестринская пара, кроме Падрека и Юдоры. Да, многообещающее наблюдение». Шарлотта обернулась к своей спутнице, уже вышедшей за дверь террасы. «Пожалуйста, простите», — крикнула она вдогонку. «Мне нужно поговорить с Томасом кое о чем срочном. Извините, пожалуйста». Кезия улыбнулась, подняла руку в знак согласия и зашагала прочь по траве. «Ну, что такое?» — быстро заговорила миссис Пит. «Я вижу, это нечто неприятное». «Расследовать, кто убил, всегда неприятно», — ответил полицейский несколько холодно, но затем, увидев, как широко она распахнула глаза, добавил. «Нет, я не о том, что уже все узнал. Просто у меня появилось одно прекрасное свидетельство благодаря зоркости и наблюдательности Грейси. Она кое-что вспомнила о той якобы горничной, которую видела на лестничной площадке примерно тогда, когда Гревилл был убит». «Что? И кто же это был?» Захлебнулась от удивления Шарлотта, и ее лицо внезапно стало печальным. Это не дол?» «Нет», — поспешно заверил ее муж. «Нет, это не дол. Это была женщина в простроченных туфлях с синими каблуками». «Что?» Миссис Пит растерялась, но в следующее мгновение все поняла. Томас знал, что она тоже подумала о Юдоре. Он смотрел на борьбу чувств в ее лице. Облегчение и даже удовлетворение, быстро уступившее место жалости, а затем опять просто внимание и сосредоточенность. Суперинтенданту показалось, что он понял, в чем дело. Вернее, он подумал, что ему так кажется. И удивился. Неужели его супруга гораздо уязвимее под своей внешней оболочкой независимости, чем он представлял себе раньше? «О», — сказала Шарлотта сдержанно, «ты хочешь сказать, что это кто-то из приехавших сюда дам, надевшая платье горничной поверх собственного? Но тогда, значит, она причастна к убийству?» «Поверх своего?» — удивился Пит. «Ну, разумеется», — поспешно стала объяснять его супруга. «Томас, чтобы надеть или снять вечернее платье, нужна уйма времени. Начать с того, что они все застегиваются сзади. Так что ей надо было найти достаточно большое платье горничной, чтобы надеть его поверх своего, и достаточно длинное, чтобы подол ее вечернего туалета не был виден. Одна только полоска шелка, торчащего из-под юбки, выдала бы ее через секунду. Ведь то, что Грейси увидела часть туфли и запомнила ее, это удачное совпадение. А вот ткань под юбкой заметил бы каждый». Полицейский задумался над ее словами. «Это означает, что та женщина, очевидно, тоньше, чем это показалось Грейси, раз на ней было сразу два платья, но синие каблуки. Ты не помнишь, кто в тот вечер был в синих туфлях?» Миссис Пит чуть заметно улыбнулась. «Нет, но Эмили могла это заметить. Я ее спрошу. А если она не знает, тогда надо начать розыск. Мы придумаем, как это сделать». «Но только чтобы никто ничего не заподозрил», — предупредил ее суперинтендант. «Если эта женщина подумает, что мы ее ищем, она спрячет или уничтожит свои туфли. В зимнем саду, например, есть топка для поддержания постоянной температуры, и мы потеряем доказательства». «Я прямо сейчас расспрошу Эмили, и не беспокойся. Я буду очень осторожна и скрытна. Я могу, ты же знаешь». «Да, знаю». Тем не менее, Томас посмотрел на жену с тревогой, хотя и не понимал, почему. Но, возможно, его беспокойство вызывали эмоции, которые он почуял в ней, и та внезапность, с которой он это ощутил, а не какая-либо грозящая ей опасность или неверный вывод, касающийся туфель. «Туфли с синими каблуками?» — быстро переспросила Эмили. «Но тогда это кто-то из нас. Я хочу сказать, это не горничная». «О, я понимаю. Ты думаешь, что синие каблуки убили Грейвилла?» Она удивилась и опечалилась. Шарлотта встретила сестру, когда та возвращалась из кухни, где обсуждалась миссис Уильямс, что приготовить завтра на обед. Слуги расспрашивали ее, сколько времени гости еще пробудут в Эшвард-холле, но этого хозяйка, разумеется, не знала. И теперь две сестры шли по коридору к длинной галерее, которая выходила на главный сад, где вряд ли мог кто-нибудь прогуливаться в это время дня. Мужчины вернулись к своим дискуссиям, желая достичь какого-то соглашения, а женщины проводили досуг в одиночестве. Так как две из них только недавно овдовели, ни о каких развлечениях не могло идти и речи. Эмили закрыла дверь в галерее, представляющую собой длинное, вытянутое вдоль фасада помещение с окнами на юг и теперь наполненную бликами света и тени, так как дул ветер, и облака то и дело закрывали солнце. «Кто же носил синие туфли?» — настойчиво допытывалась Шарлотта, закрыв за ними дверь. «Не помню», — развела руками ее младшая сестра. «Как бы то ни было, можно надеть синие туфли под платье, сочетающиеся с ними по цвету, или же самое приемлемое в данной ситуации. Никто из присутствующих женщин не настолько богат, чтобы покупать туфли точно под цвет платья, за исключением, наверное, Юдоры. «Откуда ты знаешь?» Миссис Редли искоса взглянула на сестру. «Не будь такой наивной. Просто я наблюдательна. И еще, ты, может быть, не знаешь, но мне известно, что модно в этом сезоне и сколько эти вещи стоят. И я могу отличить дорогой шелк от дешевого, а шерсть от бомбазина или от шерсти, смешанной с хлопком». «Так кто был в синем?» «Постараюсь вспомнить. Мне кажется, что это Никезия». «А почему? Что, она тебе нравится?» «А мне сдается, у нее хватило бы нервов сделать такое», — возразила Эмили. «Я не думаю, что на это способна Айона МакГинли. Она вся соткана из мечтаний и романтических грез. Она скорее может об этом говорить и понуждать других к подобным действиям, чем действовать сама». «Может быть», — согласилась Шарлотта, «хотя все эти романтические устремления могут быть только позерством. Но у меня есть более практические основания не подозревать Кезию. Она довольно хорошо сложена, но при этом плотная женщина, и, надев на свой наряд платье горничной, выглядела бы просто необъятной. И Грейси это обязательно заметила бы. И потом, чье платье Кезия могла бы напялить сверху? Кто из горничных достаточно для этого полон?» «Таких нет. Может быть, ты и права. Но таким образом остаются сама Юдора, что очень похоже на правду, или Айона, или Джастина», — прибавила миссис Пит. «Джастина? Да скажи на милость, зачем ей-то убивать Эйнсли Грейвилла?» Эмили категорично замотала головой. «И потом, она не ирландка и никогда не встречалась с ним раньше, и вообще собирается выйти замуж за его сына». «Нет, клянусь небом, ты не права». «Да, я не могу придумать тут никакого резона. Тем более, что и денег они с Пирсом много не унаследовали бы». «Ну, не надо таких приземленных суждений», — скорчила гримаску миссис Редли. «Но люди убивают из-за денег», — заметила ее сестра. Однако Эмили словно бы не слышала ее, этим достаточно ясно выразила свое мнение. «Синее платье», — напомнила ей миссис Пит. «Я думаю», — отозвалась миссис Редли. «Нет, я не видела Юдору в синем. Она предпочитает темные тона и оттенки зеленого. Мне кажется, ей синий цвет не к лицу». Она пожала плечами. «Хотя это, конечно, не значит, что она не могла надеть синее платье. Люди иногда так ужасно одеваются. Ты помнишь Хэтти Эпплби? Со своими волосами мышиного цвета она надела желтое и выглядела как кусок сыра». «Нет, не помню». «Ах, ну до чего же ты ненаблюдательна?» — поморщилась Эмили. «Просто не понимаю, как ты можешь оказывать Томасу хоть малейшую помощь?» «На Джастине было кремовое платье с синим», — игнорируя ее придирки, сказала Шарлотта. «Но мы же уже решили, что у Джастины не могло быть никакого повода. А я теперь вспомнила, что на Айоне тоже было синее платье. Темно-синее, как море ночью. Ужасно, как романтично. И Фергал Мойнихан едва мог отвести от нее взгляд. Он бы не мог от нее оторваться, что бы она ни надела. Нет, лучше пойдем и поглядим на ее обувь». «Сейчас? А почему нет?» «Потому что Айона окажется как раз у себя», — заметила Эмили. «Не можем же мы вторгнуться к ней и сказать: пожалуйста, можно ли нам взглянуть на весь ваш гардероб и поискать, нет ли у вас туфель с синими каблуками, потому что они были на вас, когда вы убили Эйнсли Грейвилла, принимавшего ванну». «Ну, я не это имела в виду». «Ты выйдешь из-за стола, когда все мы будем завтракать», — сказала миссис Редли. «А я задержу за столом всех остальных. Ты извинишься, сошлешься на головную боль и выйдешь». «А что ты подразумеваешь под «задержу за столом всех»?» — чуть насмешливо спросила Шарлотта. «Как бы им ни нравился ланч, у них ведь все равно есть еще дела. Я позабочусь о том, чтобы они не скоро ушли из-за стола. Я бы и сама проверила комнаты наших гостей, но мне-то не сослаться на головную боль, даже действительную. Я-то хозяйка. А ты почему не хочешь это сделать? Испугалась?» «Нет, конечно. Негодующе вспыхнула миссис Пит. «Просто я не хочу, чтобы это была Юдора. Не хочу ради Томаса. И не желаю, чтобы убийцей оказалась Джастина, потому что она мне нравится». «А я вообще не хочу, чтобы это был кто бы то ни было», — ответила Эмили. «Потому что Эйнсли Грэвилл, наверное, вел себя не как джентльмен. Но что толку желать невозможного? Ладно, я узнаю, чьи это синие туфли еще до конца ланча». Пит ушел, и недолгое облегчение, которое испытала Грейси в его присутствии, исчезло. Только одно ее радовало. Горничной, которую она видела, не могла быть Дол Эванс. Дол была выше. Это уж точно. И Грейси не представляла, что эта девушка может взять чужие туфли. А если бы она все-таки взяла и надела их, то стала бы еще выше. Только сейчас Грейси поняла, как она боялась, что это именно Дол вошла в ванную, ударила Грэвилла по голове и опустила его бесчувственное тело под воду. Ведь у нее были все основания для убийства. Грейси нисколько не сочувствовала Эйнсли Грэвиллу. Любой человек, который мог обойтись с девушкой и своим собственным ребенком таким образом, должен был тоже сильно пострадать. Вот только никто не может пострадать сам, не заставляя страдать вместе с собой и других. Грейси не могла выкинуть Фина из головы. Боль, которую он должен был теперь испытывать, раздирала служанке сердце. Разочарование так тяжело переносить, это одна из самых больших горестей жизни. Если Хеннесси так заблуждался насчет убийства Ниссы Дойл и того, каким представлял себе свой народ, то, наверное, он и во многом другом ошибался. И наверняка сейчас он этим мучается. Что еще может оказаться неправдой? Если его единоверцы могут убить родную сестру, то что же они за люди? И за что они тогда в сущности борются? Если Финн так страстно предан своим людям, то каково ему теперь переносить известие о том, что они его недостойны, и не только его, но и всех остальных порядочных людей? И сколько еще существует лжи, в которую они все по-прежнему верят? Он должен сейчас мучиться этими вопросами. Он, наверное, страшно одинок и растерян. В каких-то 15 минут Грейси разрушила верование всей его жизни, чувство единства со своим народом, чувство преданности, справедливость его гнева и все, чем он сам себе казался. Нет, она не должна была так поступить с ним. Некоторые истины надо сообщать осторожно и мягко, постепенно. Неотложных дел у Грейси пока не было. Одежда Шарлотты была в отличном состоянии, и сама хозяйка нисколько сейчас не нуждалась в том, чтобы ее служанка сидела и разговаривала с ней или читала, как иногда требуется от настоящей горничной. У этой женщины у самой дел всегда было выше головы, и ни на что не хватало времени. Но она и жила не как все люди. Наслаждаясь потрясающе интересной жизнью у Питов, Грейси постоянно ужасалась тому, как скучно живут настоящие господа. И как это Гвен и Дол выносят такую монотонную, однообразную жизнь, когда один день похож на другой? Нет, ей нужно пойти поискать Фина и помириться с ним. Сейчас он очень нуждается в ее дружбе, и ей хотелось попросить у него прощения. Она действовала, не подумав хорошенько. Решено. Грейси вышла из гладильной и отправилась искать юного ирландца.